Глава 14. Уснула я, едва добравшись до выделенной мне спальни, и почти сразу увидела Танрада. Он таскал какие-то камни, похожие на обломки разрушенного дома, и, едва заметив меня, сел прямо на такой кусок. Отряхнул грязные руки и уставился мне в лицо с прежней печалью и укоризной. «Рот!» — позвала я, пытаясь шагнуть ближе к нему, но обнаружила, что стою за решеткой. Толстой, ржавой и присыпанной колючей каменной крошкой. «Любимый!» Во сне это слово слетело с губ намного легче, чем наяву. «Почему ты сбежал и куда?» Его серые глаза глядели грустно, как у брошенной собаки, но губы были плотно сомкнуты, словно рот на меня сердился. «Не хочешь разговаривать?» Сердце тревожно замерло в ожидании ответа. Любимый мужчина медленно качнул головой. «Значит, не можешь?» — спросила едва слышным шепотом. Он помедлил, потом на миг прикрыл ресницы и снова уставился на меня так неотрывно, словно хотел о чем-то предупредить. И вдруг пропал. Встревоженно распахнув глаза, я некоторое время непонимающе вглядывалась в полумрак, а потом, сообразив, что Танрад мне всего лишь приснился, еще минут пять успокаивала саму себя. И, наконец, постепенно рассмотрев за распахнутым настежь окном едва начинающее светлеть небо, зябко поежилась и резко села, нашаривая валявшееся в стороне покрывало. В Саркане нет ни мух, ни комаров, и потому окна не закрывают, позволяя магам насладиться ночной свежестью. А вот под утро, как пояснила магиня, выдавая мне легкое одеяло, бывает и прохладно. Накинув на плечи пушистую легкую ткань, прошла к окну, села на широкий подоконник и задумалась. Обычно после встреч с клиентками, которые приходили с такими безрадостными рассказами, как у Дирны, я расстраивалась и долго не могла уснуть, пытаясь представить, как сама поступила бы в такой непростой ситуации. А вчера вечером заснула слишком быстро и легко, словно и не поспала перед ужином. И вот это тоже было необычно и тревожно. Тем более, что мне совершенно не хотелось спать, пока сидела за столом. Неужели это Дирна постаралась? Но ради чего? Вроде веду я себя довольно спокойно, истерик не устраиваю, навзрыд после каждого упоминания о муже не плачу. Да и вообще не плакса. Хотя вчера не сдержала слез, рассказывая поклонникам, на какие испытания обрекают своих любимых дочек заботливые родители, в 15 лет выпихивая без любви за хорошо потрепанных похотливых лордов. Просто вдруг ясно представила, что это мое тело могли бы по-хозяйски ощупывать грязные лапы барона Прилерса, получившего в законное владение юную девчонку. Из окна потянул свежий ветерок, и я, поплотнее замотавшись в покрывало, вернулась к размышлениям о Дирне. С одной стороны, она несчастная женщина, которой не дали немного прийти в себя, потребовав решения сразу же после почетного, но тяжкого женского труда. И мне искренне жаль ее разбитую судьбу. А с другой — магиня, которая пытается из-под тишка успокаивать меня и даже усыплять. А этого я никогда не позволяла никому, даже самым преданным людям. Да и не стала бы Луизиена так со мной поступать. У нее было святое правило — никого ничем не поить без согласия, кроме преступников, само собой. А Дирна не тетушка. И здесь Саркан, а не Тагервелл. Правила и порядки так сильно отличаются от наших, что только теперь я начинаю понимать, как неосторожно вела себя, вступая в перепалку с Вайросом. Да ему ведь ничего не стоит размазать меня как букашку с его-то опытом и умением. Или подослать ко мне магического голема. Так Танрад назвал здешних слуг, когда я рассказывала про летевшее по воздуху мороженое. Припомнив невидимых мной созданий, которыми, оказывается, была полна жизнь магов, я невольно покосилась на смутно белевшие в предутреннем полумраке клумбы и полянки, засаженные цветущими кустиками, источавшими дивные ароматы, и поднялась с подоконника, намереваясь прикрыть створки. И тут, грозно и очень знакомо рыча, В дальний угол садика прямо по цветам метнулась черная тень. «Кыш!» Теряя на бегу одеяло и туфли, я ринулась к дверям. Опрометью преодолела лестницу и через окно столовой выпрыгнула прямо во двор, торопясь оказаться рядом со своим зверем, яростно треплющим кого-то в кустах около забора. А Кыш вдруг жалобно по-кошачьи взвизгнул и отскочил, а через секунду тяжело повалился прямо в роскошные цветы. Ярость и отчаяние пронзили острой болью, одним ударом незримого кинжала, вскрывая странное спокойствие, окутывающее израненную душу, плотно, будто повязки лекарей. И сразу стиснуло сердце тянущая боль потери, густо замешанная с темной тревогой и безысходностью. Ноги сами понесли меня туда, где бездвижно замерла куча черного меха, но, прыгая через клумбы и едва прижившиеся цветочки, я не выпускала из поля зрения поднимающуюся среди помятых кустов темную мужскую фигуру. И сразу заметила, как, едва встав на ноги, ночной гость обернулся ко мне и приподнял руку в коротком, знакомом по тренировкам с Танрадом жесте. Потому и не стала ждать, чем он швырнет в меня. Встречным ударом смела лазутчика к увитой зеленью изгороди вместе с его недобрым подарком. Взвившийся в темное небо короткий полувой-полувиск резко оборвался, когда мага впечатала спиной в решетку. А в следующий миг мне в спину укором ударил донесшийся от дома испуганный женский крик, напоенный безнадежностью и страданием. Распятый на ограде маг его, по-видимому, тоже услыхал. Злобно процедил себе под нос нечто непонятное, но явно нецензурное, и исчез, как будто его и не было. Я забыла о лазутчике в то же мгновение, добежав, наконец, до Кыша, рухнула перед ним на колени и попыталась приподнять тяжелую мохнатую голову. Сейчас мне почему-то казалось очень важным заглянуть в зеленые глаза с поперечным зрачком, словно только так можно было понять, жив еще мой питомец или нет. И вдруг ночная тишина взорвалась выкриками, шорохом, топотом и хлопанием огромных крыльев, и вокруг меня засуетилась целая толпа магов. Первым делом, оторвав мои руки от шеи Кыша, они застегнули мне на талии широкий металлический пояс, больше похожий на ошейник для волкодавов. Потом с помощью какой-то магини натянули на меня халат и туфли. Безуспешно попытавшись о чем-то расспросить, утянули в темное окно портала. От горя я на какое-то время растерялась и перестала ощущать себя взрослой и самостоятельной Эвелиной Бенро и замужней леди Вильеной Летхар, снова став робкой сироткой Вельей. Но, оказавшись в ярко освещенной гостиной, куда то и дело торопливо входили заспанные магистры, торопливо застегивая рубахи и приглаживая волосы, вдруг отчетливо сообразила, что здесь сейчас произойдет. Суд. И решать он будет судьбу моего мохнатого друга. Поэтому я должна собраться и сделать все от меня зависящее, чтобы спасти Кыша. И не только потому, что мне отчаянно жаль его самого, но и ради вот этих магов, еще не понимающих очень простой вещи. Если они осмелятся покуситься на жизнь Кыша, то я никогда им этого не прощу. Само собой, бороться с ними не буду, для этого у меня ничтожно мало сил, но и стать им другом никогда уже не смогу. Я постаралась взять себя в руки, выровнять дыхание, отбросить все тревоги и волнения и спокойно миг за мигом припомнить все, что успела разглядеть, пока бежала по двору. И неожиданно для самой себя отчетливо вспомнила некоторые подозрительные детали, которым в тропях не придала никакого значения. Хотя вовсе не до того мне было в тот момент. Руки до сих пор трясутся от пережитого страха. «Вильена, мы хотим с тобой поговорить», — мягко произнес один из магистров, присаживаясь в соседнее кресло. «Сначала поясните, пожалуйста, вы желаете просто поговорить или допросить меня?» Не позволила обмануть себя мирными интонациями. «И если все же допросить, то как потерпевшую, свидетельницу или обвиняемую?» «Как многогранно, оказывается, теперь обучают послушниц в монастырях империи. тихо съязвил один из следивших за нами магов. «А вы считали монашек робкими овечками, умеющими только свечки крутить?» — огрызнулась я и, сразу пожалев о своей невоздержанности, с горечью добавила. «Как говорит моя наставница, один битый стоит двоих небитых, а в монастырях небитых нет. Там каждого судьба обидела. И не по разу». «Мы просто поговорим», — примирительно улыбнулся магистр, сидевший по соседству. «Я Догант». «Не получится», — строго отказала ему и, показав на стягивающий меня пояс, пояснила. «Просто могут разговаривать только совершенно свободные люди, а этот рабский ошейник свободой и не пахнет». «Но ты напала на Вайроса», — укоризненно, как нашкодившему ребенку, сообщил Догант. «Посреди ночи пошла к нему в дом и напала?» Изумленно выгнув бровь, я смотрела прямо в лицо мага и еще раз мысленно проверяла все детали запомнившегося мне короткого боя. Чтобы убедиться окончательно, маг сейчас солгал. Слишком часто приходилось мне выслеживать для клиенток неверных мужей и мелких мошенников, поэтому запоминать особенности фигур, походки и повадок я умею очень точно. И могу бестрепетно поклясться на любом амулете. Ночной гость и близко не был похож на брата моего мужа. «Тебе не пришло в голову, что у Вайроса могли быть личные причины прийти во двор Дирны в это время? А ты натравила на него зверя». «Все было не так», — начала оправдываться, но тут же, вовремя сообразив, как ловко меня чуть не провели, состроила неприступное выражение лица. «Можно отвезти ее в круглый зал», — с намеком произнес кто-то, и Догант легко поднялся с кресла. «Людвига, покажи Вильене, где умыться и переодеться, и приведи ее в круглый зал». Магиня в легкомысленном одеянии из штанов и свободной блузы в ярких розочках тотчас оказалась рядом. Кивнула мне сурово и молча, как преступница, и пошла в сторону двери, не оставив ни возможности выбора, ни времени на расспросы. Пришлось покорно пойти следом. Трудно не понять, насколько мало сейчас у меня прав и на каком тонком волоске висит судьба Кыша. Но пусть не думают, что это покорность виновного или сломленного человека. Не знаю пока, как и с кем, но я буду бороться за себя, своего зверя и, конечно же, за своего любимого. Комнату, где мне позволили умыться, причесаться и переодеться под бдительным присмотром Людвиги, я не запомнила, да и не разглядывала, если честно. Но вот сухо поджавшую губы Магеню, державшуюся весьма настороженно, постараюсь никогда не забыть. Слишком уж уверена она была в моей виновности, даже не считала нужным отвечать на самые простые и безобидные вопросы. Едва я переоделась, кое-как просунув выбранное темное платье под арестантский обруч, Магиня распахнула дверь и торопливо ринулась прочь. И снова мне пришлось смолчать и постараться не отставать, но любви и уважения к магам такое отношение, разумеется, не прибавило. Я даже жалеть их стала меньше, хотя и понимала, что это во мне говорит оскорбленная несправедливым обвинением гордость. Не рассмотреть круглый зал без единого окна, тремя ярусами деревянных диванчиков, спускающихся к центру, было просто невозможно, так как вошли мы в него на самом верхнем ярусе и направились вниз по одной из четырех лестниц, к одинокому креслу, возле которого прилепился куцый столик. Однако добираться до него мне пришлось в одиночку. Людвига, повелительно указав направление, свернула в сторону и села на один из диванчиков верхнего ряда. Вероятно, мне положено было чувствовать в этот момент стыд, раскаяние или даже страх. Но эмпаты, если они тут есть, наверняка испытали сейчас разочарование. За годы существования под личиной Эвелины Бенро я твердо усвоила одно важное правило. Честный человек, не совершивший ничего предосудительного, должен уважать свою порядочность и гордиться ею. И если уверен в собственной невиновности, то всегда ходить с высоко поднятой головой, не позволяя никому унизить себя подозрением или ложными обвинениями. Так я и шла, гордо задрав нос и чуть заметно кривя губы в насмешливой улыбке. «Проверяйте, господа магистры, мне скрывать нечего». И кыш мой тоже вовсе не дикий зверь, а хорошо обученный охранник, умеющий отличать просто ночных гостей от незваных лазутчиков со злыми намерениями. «Мы решили удовлетворить твою просьбу». Возле кресла для преступника догнал меня Догант, протянул руку, и поезд беззвучно распахнулся. На самом деле это было условие. Когда веришь в свою правоту, не стоит ставить себя в положение униженного просителя. Тобой сразу попытаются помыкать. «Это не важно», — буркнул магистр. «Раз ты согласна ответить на наши вопросы, тем более это в твоих интересах». «А я наивно полагала, что наоборот, это вам важнее выяснить все детали этого странного происшествия». Не опуская взгляда, ответила магистру и шагнула к ожидавшему меня креслу. Но садиться не стала, взялась за спинку и внимательно оглядела сидевших на скамьях магов. Их было уже почти два десятка, и в дверях то и дело появлялись опоздавшие. Но Вайроса среди них не было, и Дирны тоже. Хотя мне почему-то казалось, что как раз ее обязательно должны были пригласить сюда. «Правильно думала», — усевшись напротив меня на самом нижнем ряду, спокойно ответил Догант. «Устраивать ночные заседания совета вовсе не входит в наши правила. И даже более того, насколько я помню, нам уже лет 20 не приходилось собираться здесь в таком спешном порядке. Но ты обладаешь какой-то особенной способностью устраивать неприятности. С самого первого раза, как Танрад привел тебя сюда. Ты словно заранее настроена против всех нас. Все тебе не нравится, наши правила, обычаи, привычки и поведение. Ты считаешь себя умной, но не понимаешь, кого именно видим сейчас мы. Девчонку-выскочку, сумевшую заморочить голову Танраду и считающую себя вправе поучать нас и давать советы, как жить и решать наши проблемы». Догант смолк, не сводя с меня пронзительного взгляда. А мне вдруг подумалось, что именно он мог быть прежде главным дознавателем империи и учителем моего мужа. И поэтому не стоит отвечать на его оскорбительные выпады сгоряча, начинать доказывать свою правоту и высказывать обиды. Именно этого он и добивается, поддевая меня так грубо и необоснованно. «Согласна?» — помолчав и обдумав ответ, кивнула я ему. «С вашей позиции как раз так все и должно выглядеть. Но вы же мудрые и опытные судьи, и не можете не знать, что часто первое впечатление оказывается обманчивым, а лежащая на поверхности версия произошедшего хорошо подготовленной фальшивкой». Я намеренно перешла на деловой стиль беседы, используя слова, какими, обсуждая планы операций, пользовались мы с Луизьеной, по примеру знакомых частных сыщиков. Маги смотрели на меня, как на редчайший артефакт, не торопясь отвечать. И тут в зал, прихрамывая, вошел еще один магистр, сразу привлекший мое внимание. В отличие от всех остальных, он был одет в потрепанную, грязную и кое-где порванную одежду. На лице и руках виднелись царапины. Но смуглое лицо почему-то казалось мне смутно знакомым, хотя я никак не могла уловить его черт. Они едва заметно дрожали, как марево над камнями в жаркий день, живо напомнив мне, как Танрад вылез из кареты в платье леди Ванды. «Зеркало!» — с тоской вспомнился наказ мужа никуда не ходить без его подарка. «И ведь я исправно придерживалась его все эти дни. Жаль, только никак не могла предусмотреть внезапное появление посреди ночи неизвестного лазутчика». Просить у магистров такой, в общем-то, обыденный предмет тоже бесполезно. Нет у меня никакого подходящего повода. Да и лучше пока не настораживать обманщика, который, страдальчески кривясь, усаживается на свободный диванчик самого верхнего ряда. Несомненно, с умыслом, ведь с того места у него под присмотром весь совет таких мудрых и в то же время с невероятно подлым коварством одураченных магов. Хотя самое главное, даже не это. Теперь я не смогу честно отвечать на вопросы совета, ведь отлично помню, как всего на доли секунды опередила бросок лазутчика, и даже на гран не сомневаюсь, что и он этого не забыл. И никогда не позволит мне обойти себя во второй раз. Значит, остается одно — поставить на себя щит, которому Танрат на всякий случай научил меня там, на маленьком причале, затерянного в море островка, и вывалить магам всю правду про лже-Вайроса. И пусть магистры защищаются сами, ведь не зря же все они тут самые сильные и умные».